Водворение в Катунаках под началом старца Ефрема. Юноши поблагодарили старца и обещали проявить послушание. Заручившись его молитвой и благословением, они в скором времени открыли для себя старцев Иосифа и Ефрема из находившейся неподалеку Каливы Благовещения. Это были родные братья, происходившие из Албании и достигшие глубокой старости. Они жили в той местности с юношеского возраста, подвизаясь усердно и со всяким трудолюбием, как того требовало предание афонского монашества. Старцы были преемниками Никодима Дионисиата, первого насельника Каливы, ученого, писателя и безмолвника. Отец Никодим заслуживает всяческой похвалы и доброй памяти, поскольку он из божественной ревности отказался от руководства монастырем Дионисиат, где достиг почетного положения и в одиночестве поселился на этом месте. Здесь он и построил свою Каливу с небольшим храмом в честь Благовещения Владычицы нашей Богородицы. Этот преснопоминаемый подвижник оставил после себя святоотеческие сочинения, пользовавшиеся известностью в те годы, равно как и свои собственные рукописи, которые его преемники впоследствии раздали другим по требованию духа нестяжания. Таким образом, два старца, Иосиф и Ефрем, были исконными жителями этой пустыни и наследниками не только строгой жизни, но и благословения своего наставника. Прежде в их Каливе было еще два насельника, также родные братья первых двух старцев. Николай к тому времени скончался, а Никодим ушел в новый скит и поселился в Каливе святого Антония, где приобрел ученика Иосифа, которого называли шорником или токарем по его ремесленным занятиям. В то время умер и третий из числа братьев, Иосиф, и остался лишь старец Ефрем, прозванный Бондарем, поскольку он изготовлял деревянные бочки для вина и выполнял различные плотницкие работы. Это был человек простодушный, незлобивый, мирный, спокойный, очень добрый и невероятно молчаливый. Старец Ефрем не знал, как выразить свою радость по поводу появления двух учеников, поступивших в его распоряжение. Он много раз плакал от волнения и радости, видя целеустремленность и самоотверженность своих новых учеников, которые не замедлили в полной мере приспособиться к распорядку и уставу его собственной жизни. Простота старца Ефрема и его желание не повредить ревностному отношению молодых людей к желанным для них подвигам дали ему повод для упорядочения жизни своей Каливы, направленного на то, чтобы ограничить бесцельное общение, постараться меньше заботиться о физической работе, которая обычно была тяжелой обузой, и еще большее внимание уделить сосредоточенности и молитве. Когда же установленный порядок нарушался посторонними, без уважительной причины, это бывало иногда, и юноши принимались жаловаться старцу, тот отвечал, что и ему это не нравится. «Но, — говорил он, — мне неудобно сказать им. Эта стеснительность мешает мне, и я натерпелся от нее за всю свою жизнь. Возьмите же инициативу на себя, и давайте будем хранить свое безмолвие, насколько возможно». Существовала, к сожалению, и еще одна причина, которая наряду с другими сделалась препятствием для их безмолвия. Это была давняя привычка всех окрестных жителей ходить ради сокращения пути через двор их Каливы, направляясь в Катунаки и обратно. Другим обычаем того места была мобилизация, разумеется, добровольная, подвязавшихся вокруг отцов на различные служения по случаю праздников и торжеств. Помимо того, бондарное дело само по себе создавало немалую суету, особенно в те времена года, когда каждому требовалось изготовить или починить свои бочки, так что время поджимало, и люди настаивали, требуя скорейшего обслуживания. Все это сильно противоречило распорядку жизни новой общины, вследствие чего должны были возникнуть разногласия. Двое юношей, и особенно младший из них, будущий старец Иосиф, который уже обладал опытом и пламенем молитвы, не шли ни на какие уступки, поскольку всякий раз, Когда приходилось прерывать молитву, они ощущали тяжкое насилие. Это должно быть знакомо всем людям, обнаружившим действие молитвы в своем сердце, ибо она заставляет своих делателей не забывать о ней. Чтобы получить возможность усерднее предаваться молитве, которая требует безмолвия и, по мнению некоторых отцов, особенного хранения ума, он устроил себе на границе их местности нечто вроде пещеры, размещавшейся под большой наклонной скалой и прикрытой по бокам досками. Туда он удалялся каждый вечер и оставался там в течение 6 часов после захода солнца, непрестанно повторяя молитву. Сидя на небольшой деревянной скамеечке, он удерживал ум в сердце. Это было формой особого напряженного духовного подвига, которому подвижник предавался помимо обычных монашеских обязанностей. После завершения этого ежедневного тяжкого подвига он уходил в свою келью и отдыхал. Чтобы добиться точности распорядка, он брал с собой будильник, который ставил на 6 часов, так что звонок означал завершение ежедневного правила. Подвижник помещал часы на некотором расстоянии от себя, чтобы его не беспокоило тиканье, и можно было услышать лишь звонок. По своему характеру старец Иосиф был человеком решительным, бесстрашным, дисциплинированным и непреклонным в соблюдении правил своей жизни. Эти качества сопутствовали ему даже в самые трудные моменты его жизни. Среди всех его усилий, требовавших непрестанного труда, первое место занимала молитва. Молитва в ее подлинном смысле, предполагавшая хранение ума в сердце, каковому его научила благодать. Он с великой тщательностью предавался этому подвигу и не заменял его никаким иным занятием, хотя бы и предусмотренным его жизненным распорядком. Как-то раз был господский праздник, вероятно, крещение, и отец Арсений вместе со старцем Ефремом отправились, как обычно, в соседнюю каливу на всеношное бдение. Однако наш старец не пошел вместе с ними, но занимался внутренним сосредоточением и молитвой в своей рукотворной пещере. «Там, — говорил он нам, — будучи погруженным в себя и предаваясь молитвенной сладости, я внезапно исполнился света, не такого, конечно, как видимый свет дня. Свет этот затем усилился настолько, что все это место обратилось в свет. Внезапно передо мной явились 3 отрока 6-8 лет, которые были схожи между собой внешним видом и всеми чертами, так что нельзя было выделить чего-то свойственного лишь одному. Они выглядели столь благодатными и прекрасными, что их лицезрение пленило все мои чувства. Я не испытывал ничего, кроме удивления. Они находились на небольшом расстоянии от меня в нескольких метрах и приближались ко мне в едином порядке, одинаковыми шагами, в едином движении. Все их движения и черты выглядели так, как будто передо мной было одно существо, и однако их было 3. При этом они пели сладчайшими голосами: «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися, Аллилуйя!» И вот они вплотную приблизились ко мне, так что я, казалось, мог бы коснуться их, если бы протянул руку. Затем начали отступать назад в том же порядке, не поворачиваясь спиной и продолжая пение своего гимна. На слове «Аллилуйя» они благословили меня своими ручками, как это делает священник. Когда я из любопытства задал старцу вопрос, о чем он думал в эти минуты, он сказал, что в такой момент не может быть никаких мыслей и вопросов, поскольку ум, плененный созерцанием и озаряемый божественную благодатью, не совершает ничего сам по себе. «Единственное, о чем я помню, — продолжил старец, — это то, что, находясь в столь блаженном состоянии, я испытывал нечто подобное слову апостола Петра: «Хорошо нам здесь быть», и недоумевал, как это они умеют благословлять, будучи столь маленькими. А после того, как это состояние сохранялось столько времени, сколько пожелали божественная благодать и человеколюбие, вместе с троицей отроков исчез и свет. Тогда и я пришел в себя и увидел, что положенное время моей обычной молитвы миновало, поскольку будильник уже давно прозвенел, но я этого не слышал. После этого видения благодать молитвы умножилась многократно. Особенно возросла жажда безмолвия, а ум уже не беспокоился ни о чем земном. Однако усилились и искушения, так что противодействие окружающей обстановке стало совершенно невыносимым. В такой ситуации следовало сделать одно из двух: либо оставить собственный распорядок и образ жизни, сообразуясь с требованиями окружающих, либо удалиться в другие края, где местность сама способствовала бы цели подвижников. Это и предпочли подвижники. Они любили окрестных отцов, и всякий конфликт с ними был бы для них явлением ненормальным. Итак, юноши обратились к своему старцу Ефрему и подробно рассказали ему обо всем случившемся. Это состояние было ему понятно. И тогда подвижники задали вопрос: какой выход оказался бы для них наиболее полезным? Когда старец согласился, что безмолвие следует предпочесть конфликту с отцами, юноши окончательно решили уйти из того места, чтобы поселиться в скиту святого Василия, находившемся в более высоком, диком и уединенном месте. Пока они жили в Катунаках, отец Ефрем постриг будущего старца в великую схиму. Постриг его состоялся в пещере святого Афанасия, а службу в тот день совершал подвязавшийся там духовник.